Я не забыл, разумеется, что во время и после Великой Отечественной нашу страну заполонили тогдашние иномарки, как трофейные европейские, так и американские ленд-лизовские. В сущности, до войны лишь четыре европейские страны могли похвастать полноценной автомобильной промышленностью. Франция, Германия, Италия и Чехословакия, праворульная Англия не в счет, там своя песня. Французские и чешские машины зачастую оказывались в ситуации двойного трофея, сперва будучи реквизированы вермахтом, а затем у немцев их отбивали бойцы РК. Так они и попадали в Советский Союз в самом разном качестве. Их, впрочем, равно как итальянских, все же было несравнимо меньше, чем немецких. Причудливые для современного глаза Мерседесы, БМВ, Опели, Хархи, предки Ауди, и еще грузовики МАН, Бюссинг, Боргвард, Магирус, Фомак и другие. Все это, плюс американские Доджи и Студебеккеры долго еще колесило по дорогам и бездорожью СССР, постепенно старея и ветшая, и где-то в начале 60-х практически исчезла. Возможно, последним отголоском стало появление в фильме «Кавказская пленница» красного кабриолета «Адлер Триумф», уже крайне архаичного для тех лет, на нем рассекала знаменитая троица Вицин, Моргунов, Никулин. Ну и коли уж речь свернула в эту сторону, скажу, что в последних кадрах той же пленницы засветился уникальный микроавтобус «Старт», заслуживающий специального монолога, а в не менее популярной чуть более ранней комедии «Королева бензоколонки» промелькнул сравнительно новый по тем меркам «Кадиллак Девилл». Вот этот откуда появился совершенная загадка для меня. Ну да ладно, это я сильно ушел в сторону. Итак, 1978 год. В отличие от легковушек, состав грузовиков и автобусов в те времена был заметно более международным, но в абсолютном большинстве все это была продукция социалистических стран. Из них, как мы знаем, самой развитой автопромышленностью обладала Чехословакия, а вернее сказать, Чехия, поскольку в Словакии на дух ничего такого не было. Да, легковые «Шкоды» и «Татры», в которых конструктивная оригинальность зачастую зашкаливала в ущерб прагматизму, в СССР водились в единичных экземплярах. Зато грузовиков, особенно больших тяжелых самосвалов «Татра» нескольких поколений, было множество. Они тоже отличались редким своеобразием. Так называемая «хребтовая рама», дизель воздушного охлаждения и отношение к ним со стороны наших шоферов было неоднозначным. Намного реже встречались полукопытные уродцы Прага с несуразно обрубленной передней частью, на их базе в фургонах-кунгах были смонтированы передвижные медицинские кабинеты, рентгеновские или стоматологические. Бывали и микроавтобусы и фургончики авиа, эти тоже находили свою нишу. К слову сказать, именно в этой нише работал в СССР польский автопром, вообще слабенький по сравнению с чешским, венгерским или ГДРовским. Поляки поставляли нам небольшие автомобили «Жук» и «Неса», очень спорные с точек зрения как конструкции, так и эстетики, тем не менее, они были. Грузовики ГДР, бескопотники средней грузоподъемности и «Файербур» носили на себе явный оттенок милитари, очень высокий клиренс, брутальный минимализм в дизайне. Тем не менее, водители хвалили их за просторную, светлую и комфортную кабину. Примерно такая была у ранних «Колхид», только те, как известно, отличались нечеловеческим качеством сборки. Что касается «Мадьяр», то эти мощно ударили по рынку общественного транспорта, поставляя в СССР автобусы и «Карус» на протяжении аж трех поколений, упрощенно говоря, первое поколение – разноцветные, второе – белые с красной полосой, третье – оранжевые. Машины второго и третьего поколений были как обыкновенные, так и сочлененные полуприцепы повышенной вместимости, с вращающейся площадкой и переходом гармошкой посреди салона. Поначалу это нашим пассажирам было в диковинку, потом привыкли. А кроме того, Венгрия экспортировала такие забавные мини-самосвалы «Дутра», насыщенные неумеренно креативными решениями в стиле гольновыдумки «Хитра». Но они все-таки не были полноценные автомобили, а так называемые самоходные шасси, то есть колесный трактор, на который можно навешивать разное оборудование. В данном случае примитивное самосвальное устройство для строительных и земляных работ малого масштаба, самое то. Разумеется, вся эта техника являла собой результат интеграции дружественных социалистических стран. Единственное, наверное, исключение – централизованная закупка партии мощных самосвалов в ФРГ у фирмы Magirus Deutz. Это было сделано конкретно для строительства Байкало-Амурской магистрали, БАМ, одного из самых амбициозных и сложных проектов позднесоветской эпохи, и резко выручила фирму, пребывавшую в кризисе. Несколько тысяч машин ярко-апельсинового цвета прибыли на трассу БАМА, сделались там легендой, но больше нигде в СССР не встречались. Очень узкая специализация. Примерно так пронесся я по волнам моей памяти за полминуты, пока лимонно-канареечная Эйфа разворачивалась и задом аккуратно заезжала в склад. Алексей Назилев встал в очередь, а Савельич весь пошел винтом. «Так, так, давай, буденновцы, за работу!» И работа закипела. Мы быстро взмокли, закидывая в высокий кузов Эйфы мешки да ящики, и Раиса Павловна как могла помогала, вот чего-чего, а добросовестности в работе у нее не отнять. Заполнили машину примерно за полчаса. Утерев пот со лба, Козлов объявил распоряжение. «Я сажусь на Эйфу, едем на завод, а Саша с Алексеем грузится и догоняют нас на 130М. Там разгружаемся, закидываем пустую тару, чтобы порожняком не переть, возвращаемся, докладываем о выполнении задания. Все ясно?» «Так точно. До обеда вряд ли управитесь, так я в столовке договорюсь, чтобы вам порции оставили. Возражений нет, ни малейших», – заверил я. «Тогда выполнять». Водила Эйфы, молодой парень по имени Володя, оказался неугомонным веселым балаболом, при том, что управлялся с грузовиком он лихо, даже где-то артистично. Мчались мы со скоростью порядка 70-80. Я быстро выпытал у него, что едем мы на огромный завод, точнее комбинат «Химпром», выпускающий широчайшую номенклатуру всяческих фабрикатов и полуфабрикатов, моющие жидкости, растворители, кислоты, щелочи. Все это я выслушал с любопытством, а вскоре Володя воскликнул: «А вон он, уже видать». Мы проехали окраинные промзоны, дачные участки. По указке Володиной руки я увидал на горизонте чистокол труб, отсюда казавшихся игрушечными, вроде карандашей. «Воняет там, как из пушки. Хоть противогаз надевай», — предупредил шофер. И точно, вскоре я ощутил характерный, чуть уловимый, но несомненный раздражающий запах химикалий. Вблизи химзавод предстал как огромное скопище и трупы причудливого вида причудливых сооружений, напоминающих гигантские колбы, цилиндры, лесенки, самогонные аппараты. После коротких переговоров с вохровцами нас запустили на территорию, объяснили, куда ехать, и мы поехали. «Во!» — вдруг воскликнул Володя и почему-то перешел на шепот. «Смотри, химики!» Вдоль длиннющего комплекса замысловатых агрегатов брела группа людей в неказистой спецодежде. Ну, работяги и работяги, вроде бы ничего особенного. Однако, Володя авторитетно пояснил, что это осужденные, во множестве трудящиеся на комбинате. Я понимающе кивнул. В позднем СССР достаточно обширно практиковалось по нетяжелым уголовным статьям наказание, связанное не с лишением свободы, лагеря, тюрьмы, а с ограничением. Так называемые спецкомендатуры, спецобщежития, лагеря-поселения. То есть, осужденные жили в определенных местах, оттуда отправлялись на работу, естественно, их прикрепляли к тому или иному производству, потом могли даже погулять, но к определенному часу обязаны были быть по месту жительства, где сотрудники спецкомендатуры проводили перекличку. Само собой, что опоздания и всяческие нарушения дисциплины, как на месте работы, так и на месте проживания, и на улице категорически не допускались. Нарушивший мог отправиться на настоящую зону. Практически всех таких осужденных отправляли на вредные производства, чаще всего это были предприятия химической промышленности, и негласно называли химиками, а сам этот смягченный способ отбытия наказания – химией. Словечко стало народным, в те годы объяснять не надо было, что это такое. Химию отбывал, все понятно. Кстати, контингент химиков формировался из двух категорий. Те, кто совершил нетяжелое преступление типа нарушения техники безопасности, превышения пределов необходимой самообороны, с одной стороны, и с другой, настоящие заключенные, как говорится, твердо вставшие на путь исправления. Таким могли оставшееся время заключения заменить на химию. Ну, конечно, вряд ли среди них были, так сказать, профессиональные уголовники, люди, относящиеся к блатному миру, тоже так называемые мужики, те, кто оказался за решеткой по собственной дурости или разгильдяйству. «У нас один мужик в гараже вот так попал на химию», — внезапно объявил Володя. «Аварию устроил», — догадался я. «Ну да, и главное, ведь не виноват». «Ну как не виноват? Почти. Если придраться, то так-то, конечно, да. Но и то сказать, оттепель, февраль, тут слякоть, там гололед». И Володя с чувством, с увлечением пустился в рассказ о том, как водитель из их гаража угораздил в ДТП, по итогу которого очутился на химии. Оно и понятно, тема его сильно волновала. Я хоть и поддакивал, но слушал вполуха. Стал думать о ближайших встречах. Сегодня у меня редакция, завтра — Лариса. Интересно, ничего не скажешь. Жизнь насыщенная. Может показаться странным, только здесь ко мне, к Василию Родионову, пришло понимание того, что в нашей жизни, в ходе событий, нет случайностей. Каждую минуту, каждый разговор, каждый взгляд можно обратить в ступеньку судьбы. Вот только надо знать, в чем она, твоя судьба, какова твоя сверхзадача в этом мире. Этого я еще не ведаю, но знаю, что обе эти встречи предусмотрены неведомой целью. Значит, внимание, значит, сосредоточенность, логика и смекалка. Я поймал себя на том, что готовлюсь к этим встречам как спортсмен или артист к выступлению, и даже легкий мандраж ощутил, и это хорошо. Однако это дело будущего, а сейчас надо поработать. Я человек ответственный, трудовую дисциплину чту. Мы подъехали к нужному цеху, там нас встретили наши экспериментаторы, среди которых, вполне вероятно, мои будущие преподаватели. Но сейчас, понятно, распознать их было нельзя. В респираторах, в касках, прорезиненных защитных плащах, перчатках, ну, почти ОСК, общевойсковой защитный комплект. Респираторы, правда, они сняли, хотя по всей территории комбината, да и за ней тоже струилась легкая противоестественная вонь, запах, какого не бывает в природе. Привезли, давайте разгружать, мы поможем. Спецодежду возьмите. Работа закипела. Спустя какое-то время подъехали и Саша с Алексеем, ну, в общем, трудились в поте лиц. Еще и пустую тару пришлось закидывать в машины. Ящики, здоровенные бутыли литров на 15-20. Наверняка все это относилось к категории малоценного имущества, но имущества, а не отходов. И наверняка числилось на складе у Козлова. Так мы провозились порядком, хотя время пролетело незаметно. Когда закончили, Алексей глянул на часы, присвистнул. Однако, 1:30, нам обед оставит, Савельич обещал, сказал Саша, вытирая лицо носовым платком. Да я не об этом. Алексей поморщился. А о чем? Но Алексей не ответил. Зачем-то вскинул взгляд в бледно-голубое небо с легчайшим облачным размывом. Вот и осень, промолвил он. А ты ожидал чего-то другого? Чуть подколол однокурсника Саша. Я бы предпочел, чтобы лето не кончалось, ухмыльнулся тот. И молодость тоже, вставил и я свое. Но кончится и то, и это, философски заключил Саша, и в столовке могут нас не дождаться. Все погрузили? Да, сказал я, тогда поехали. На обратном пути неугомонный Володя трындел обо всем, начиная от футбола и заканчивая инопланетными цивилизациями, и эту тему он не обошел. И я разговоры вполне поддерживал и дискутировал разумно, но сам, конечно, думал о своем. Ход мысли был таков: если нить судьбы соединяет две грядущие встречи, значит, надо ее найти, эту нить. Попробуем. Что я знаю о комитете, о редакции газеты? Ничего по сути. О Ларисе Юрьевне знаю побольше. Вдова морского офицера, любовница профессора Беззубцева. Чего-то очень хочет от меня. Стоп, начнем с Беззубцева. Вот оно, связующее звено. То есть, я еще не знаю, оно ли это, но пробный шар следует запустить именно сюда. Постараться так построить разговор, чтобы возникла данная тема. Ну вот, задача есть, надо выполнять. Так и решил. Остаток рабочего дня прошел ровно, без происшествий. С обедом все оказалось точно так, как обещал Козлов. Порции нам оставили. Ну а про склад сказать мне особо нечего. Конечно, нашлось, что делать, и все это была рутина. Впрочем, мы с Сашей старались все делать на совесть. Я у своего товарища вообще заметил эту черту. Не ради похвалы или характеристики, или заработка. Наверное, все это имело место, и в частности, умение зашибить деньгу в Александре присутствовало. Но это было производным от базовой опции. Все, что под руку подворачивается, выполнять добросовестно. Не филонить, не халтурить. Просто так устроен парень. И хорошо, я сам такой. Справедливость, прилежность в любом деле, ответственность, не стану хвалиться, просто я смог это развить в себе. И по окончании работы я устремился в главный корпус. Хафиз так толково разъяснил мне маршрут, что я нашел редакцию без всяких блужданий. Впрочем, это и не настолько уж было сложно. Секретарь предупредил: входи смело, я там буду, ну, а дальше все пойдет по рельсам. Я так и сделал. Испытывал волнение? Да нет, была четкая напряженная собранность.